тебя волнует твоя жизнь и меня твоя. И если будешь ты счастливой, счастлив буду я. Ты же одна такая в мире, тебе нету равных. Я в твоей жизни в массовке, ты в моей в роли главной. Моя родная, не говори, что не моя. Я это знаю и так, но это лишь слова. Пусть греет душу хотя бы пустые звуки. Я зову тебя котенком, а должен, сука, и забившись в угол души. Сердце колотит, меня ломает, я зависим. Ты мой наркотик, дьявол во плоти, и против тебя нет оружия. Уходи, с тобою быть еще хуже. Уходи молча и не надо жечь мостов. Я для тебя простой, но ты меня не стоишь. Ты не родишь мне сына, мы счастья не построим. Нас не будет трое, ты меня не стоишь. Ты одна на миллион, а я один на сто. Я недостоин, постой, ты меня не стоишь. Ты королева, я простак и не буду спорить. Но ты меня не стоишь. Звонки без ответа, гудки до рассвета. Ты уверена, что это большая победа? Ответь мне, мы не дети, не будь вредной. Или хотя бы через близких передай привет мне. Я бы понял, если были бы на то причины. Но это не мое кино, явно не мое кино. Вроде цветок зеленый, ВКонтакте фото новые. С кем ты там жмешься, а? Чё за хмырь довольный? Ты ночью в клубы, придешь домой только под утро. А я в сутках, жду звонка, тебя мутит. Мальчик в маечке, ты в своих колготках сетку пузыришь жвачку и рисуешь на салфетке ему свой номер телефона. Живешь моментом, не пожалев о том, что между нами столько лет. Ты прекрасна, а на остальных класть, не желая счастья, я не твоей масти. Уходи молча и не надо жечь мостов. Я для тебя простой, но ты меня не стоишь. Ты не родишь мне сына, мы счастья не построим. Нас не будет трое, ты меня не стоишь. Ты одна на миллион, а я один на сто. Я недостоин, постой, ты меня не стоишь. Ты королева, я простак и не буду спорить. Но ты меня не стоишь. Время закрутит и завертит, мы не властны над его течением. Больше не будет нас, будешь ты, буду я. Две судьбы разные, я смог не сломаться, значит смогу подняться. Ломая на пути преграды, прямо к Олимпу я поднимусь, добьюсь всего. Ты увидишь, будут машины, будут деньги, будут магазины. Все, что тебе сегодня надо, чтобы быть счастливой. Пройдут года, судьба тебя затаскает. Время возьмет свое и не будет больше стаи. И корона не сияет больше. И между тем, поняв все, ты пожалеешь о потерях и приползешь тогда, упав на колени. Будешь просить прощения, но цена копейка твоим словам. А я что? Все те же строки спою тебе, но немного в другой форме. Я уйду молча и не буду жечь мостов. Я не такой простой, и ты меня не стоишь. У меня есть сын, и счастье я построил. Не с тобою, а с другой, ты меня не стоишь. Я один на миллион, а ты теперь на сто. Я достойнее достойных, ты меня не стоишь. И другая королева на моем престоле, а я ее король, а ты меня не стоишь. Я уйду молча и не буду жечь мостов. Я не такой простой, и ты меня не стоишь. У меня есть сын, и счастье я построил. Не с тобою, а с другой, ты меня не стоишь. Я один на миллион, а ты теперь на сто. Я достойнее достойных, ты меня не стоишь.